Она задернула занавески, притушила свет, пошла к кровати, разделась и убрала на ночь волосы. Перед тем, как лечь, она снова отдернула занавески, чтобы последний раз выглянуть во двор. Взошедшая луна осветила весь пейзаж ярко, как днем, заливая молочной белизной головы чудовищ на стенах собора Нотр-Дам. Старик снова был там. Он сидел на парапете с литровым жбаном вина в руке, а рядом на камнях лежала бумага, на которой, наверное, была разложена еда. Ей не хватило духу опять одеться, чтобы выйти и спросить, зачем он пришел. Все жильцы вернулись давно, кроме месье Франсиса. Огни гасли один за другим. Все стихло. Мадам Жанна тоже погасила свет, заснула. И ночью поднялась только для того, чтобы дернуть за шнурок, в 3 часа ночи открывая дверь аккордеонисту, возвращавшемуся с работы и почти неслышно пожелавшему ей добрых снов. Потом солнце снова взошло со стороны Шарантона. Вернулся с опухшими веками Фердинанд вместе со своей всегдашней жестяной коробочкой, в которой прихватывал с собой что-нибудь закусить. Она выкатила мусорные баки на тротуар, рассказала о смерти месье Буве молочнику и, не дожидаясь, пока вскипит кофе, пошла взглянуть на покойного, который по-прежнему лежал без движения и улыбался той же улыбкой. В 10 утра у дома, где жил адвокат, на бульваре Осман, остановилось такси. Он тут же спустился и сел рядом с поджидавшей его миссис Марш. На набережную Орфевр. Полицейское управление в 2 шагах от набережной Турнель и совсем близко от Белого дома. Мэтр Регаль был заметной фигурой, не самым лучшим адвокатом, но лицом известным. «У нас встреча с начальником полиции». Им предложили немного подождать. Миссис Марш была в черном, с ног до головы, но сильно пахла духами и навесила на себя много драгоценностей. «Входите, дорогой мэтр. Входите, мадам. Садитесь». Окна были открыты прямо на сену, на мост Сен-Мишель, где, как в фильмах немого кино, сновали крохотные прохожие. «Моя клиентка, миссис Марш, только что нашла мужа, который исчез около 20 лет назад». «Мои поздравления, мадам. Он умер». Полицейский начальник широким жестом выразил сочувствие. «Умер под чужим именем, и поэтому нам нужна ваша помощь». «Это произошло в Париже?» Если бы месье Буве умер за пределами департамента Сены, его делом занималась бы не полиция, а жандармерия, и можно было бы сразу завернуть эту дамочку, еще не успевшую рта раскрыть, но уже причинившую столько неудобств. Регаль тоже был не подарок. Кончина случилась в 2 шагах отсюда, на набережной Турнель, где, кажется, муж моей клиентки жил уже 14 лет под именем Рене Буве. Трудновато в этом случае говорить о потере памяти. Почему он исчез, не оставив никаких следов, как и почему взял имя Буве, это предстоит выяснить. Но самое срочное то, чтобы в акте о смерти стояло его настоящее имя, и чтобы моя клиентка вступила в законное обладание своими правами. Он богат? Был богат. А какой образ жизни вел на набережной Турнель? Насколько я знаю, он жил как скромный пенсионер. Вчера в вечерней выпуске газеты вы, вероятно, видели фотографию. Именно по ней моя клиентка... Ошибиться она не могла. Она побывала на месте в сопровождении инспектора 5-го округа. По указанию миссис Марш он осмотрел правую лодыжку покойного и нашел шрам, особую примету, точно описанную моей клиенткой. Уже становилось очень жарко. Адвокат отдувался, начальник шумно вздыхал. Необходимо, чтобы официальное опознание состоялось как можно быстрее, И, разумеется, мы напоминаем о наших правах.